Глава 1171. Океан человека. Видя, что Хан Сень поднимается на четвертый уровень, Сюй Пин решил пойти за ним. Хан Сенью хотелось узнать, какой тест ему нужно будет пройти, чтобы добраться до пятого уровня. В этот момент перед ним неожиданно появился Цюй Пин и преградил ему путь, а затем спросил: «Ты действительно собираешься подняться на пятый уровень, верно?» Хан Сень кивнул и ответил: «А как мне еще можно узнать правду? Мне нужно туда добраться, чтобы получить ответы на вопросы, что меня интересуют». «Ладно, тогда сразись со мной». Цюй Пин спокойно достал свой меч. Однако его спокойствие было тревожным. Это было напряжение, которое предшествовало шторму. Хан Сень был уверен, что Цюй Пин не настолько хорош, как возомнил о себе. Хан Сень уже сталкивался с людьми, которые взламывали свои генные блоки с помощью гена очков духа. Они были намного слабее тех людей, которые самостоятельно добивались взлома генных блоков. Цюй Пин взломал 8 генных блоков благодаря гена очкам духа. Это означало, что его сила была такой же, как у человека, который самостоятельно взломал 7 генных блоков. Но это было лучшим из возможных вариантов. Скорее всего, он был еще слабее. По крайней мере, так считал Хан Сень. Однако у Хан Сеня изменилось мнение после того, как Цюй Пин достал меч. Мужчина действительно был элитным бойцом. Увидев, каким образом он достал меч, Хан Сень понял, что тот обладал большой силой. Юноша активировал ауру от сутры Дун Сюань, чтобы просканировать Цюй Пина, но ему не удалось увидеть его потоки энергии. Жизненная сила Цюй Пина была подобна океану, бездонной и непредсказуемой. В следующую секунду меч мужчины вспыхнул. Это было доказательством океана силы, скрывающегося внутри Цюй Пина. После того, как это произошло, океан внутри него изменился. Хан Сень оказался шокирован, наблюдая за всем происходящим. В прошлом он был свидетелем множества мощных атак, и хотя действия Цюй Пина не были такими же превосходными, как у И Дон Му, но он обладал таким же смертоносным и хитрым преимуществом. Это было похоже на пробуждение льва, дремлющего в сердце. Удары Цюй Пина казались простыми, однако это был лишь обманный ход, который скрывал истинную силу удара. Если присмотреться к этой простой атаке, то можно было увидеть, как океан охватывает все вокруг. Если бы на пути Хан Сеня был просто острый меч, то он легко смог бы его заблокировать. Если бы это была бомба, то юноша смог бы избежать. Но это был океан, и он был слишком большим, чтобы понять его и избежать. Хан Сеню стало интересно, что за человек на такое способен? Если удары И Дон Му были наполнены жестокостью и упорством, то удары Цюй Пина напоминали бурную жизнь, наполненную множеством эмоций. Видя такую атаку, Хан Сень впервые не знал, что ему делать. Неважно, какая сила была у атакующего, но всегда был способ избежать или противостоять атаке. Но эта атака казалась безупречной. Юноша не мог придумать способа, чтобы избежать ее. Кроме того, движения Цюй Пина не были последовательными. Каждый раз они изменялись, напоминая отливы и приливы. Чтобы достичь подобного, нужно было очень много чего достичь. Эта атака вызвала у Хан Сеня чувство, которое он ранее почти не испытывал. С того момента, как юноша начал использовать сутру Дун Сюань, его предсказания были безупречными. Хан Сень любил эту способность, так как всегда знал, что произойдет дальше. Конечно, это не было идеальным. Нужно было много тренироваться и набираться опыта, чтобы улучшать свое предсказание. К тому же человек, создавший сутру Дун Сюань, не смог предсказать, что он умрет в первом святилище Бога. Если люди хотели контролировать мир, то для начала нужно было научиться контролировать себя. «Я же смогу это?» Увидев такую атаку, каждая клетка Хан Сеня стала зеркальным отражением. «Кача!» В этот момент Хан Сень смог взломать шестой генный блок в сутре Дун Сюань. «Я всегда слишком много думаю о том, на что способны мои соперники. Но я никогда не думаю о том, на что способен сам». Видя, что меч направляется в его лицо, Хан Сень пришел в ярость. Все колебания, которые он испытывал, исчезли. В тот момент, когда ему должны были нанести удар, парень использовал пальцы, чтобы остановить меч. Через долю секунды ураган эмоций замер. Океан, который расширялся и бурлил от гнева, стих. Цюйпин был побежден. Он был шокирован произошедшим и тут же опустил меч. Хан Сень спокойно опустил пальцы, как будто ничего не случилось. «Ищи королевского духа», — сказал Цюйпин и ушел. Хан Сень странно посмотрел на уходящего мужчину. Женщина, которая вызвала все это волнение, была королевским духом, но в это трудно было поверить. Цюйпин должен был знать, что Джан Юйчэнь ничего не смог бы сделать с таким сильным духом. Возможно, он просто притворялся, что ничего не знает, и делал он это для того, чтобы спасти свою жизнь. Хан Сень подумал о том, что, возможно, этому мужчине пришлось отказаться от чего-то большего, чем от Джан Юйчэня. Все это время он молчал и просто ничего не говорил. Цюйпин сказал ему, что она была королевским духом, поэтому Хан Сень задумался, стоило ли ему дальше продолжать. После этой атаки Хан Сень понял, на что способен Цюйпин. Однако Цюйпин также узнал, что Хан Сень достаточно силен и может продолжать. «Интересно, мне хочется взглянуть на эту дым, чтобы понять, кто смог Цюйпина сделать таким», — подумал Хан Сень, подходя ко входу на пятый уровень. Глава 1172. Сухая кость. Новость о том, что Хан Сень собирается подняться на пятый уровень, быстро распространилась. Когда юноша подошел к проходу, дух попросил его подождать один день. Королевские духи и суперсущества не находились там все время, поэтому нужно было время, чтобы они обсудили, кто из них лучше всего справится с тестом для человека. К сожалению, Хан Сень ничего не мог с этим сделать. У него не было выбора, и парню пришлось ждать целый день. На четвертом уровне духи, существа и люди заинтересовались происходящим. Поднятие на пятый уровень было великим событием, так как на такое решались очень немногие. Но более захватывающим было то, что это пытался сделать человек. Люди всегда были слабыми и не заслуживали особого внимания не только в этом убежище, но и во всем третьем святилище. Поэтому Хан Сень привлек внимание всех обитателей четвертого уровня. «Старик Джао, Хан Сень человек?» «Я спрашивал у Чэньху, он действительно человек». «Ух ты, как думаешь, люди на самом деле могут добраться до пятого уровня?» «Не знаю, но Цюйпин сказал, что не смог его убить». «Было бы здорово, если бы он смог добиться успеха». Во дворце три духа и семь существ обсуждали происходящее. «Сухая кость, в этот раз наступила твоя очередь». «Почему я? Может, лучше ты пойдешь?» «Боюсь, что убью этого мальчика одним ударом. Будет очень грустно, ведь он смог зайти настолько далеко», — ответил малыш-призрак. «Ты намного слабее меня, но ты думаешь, что мне не удастся его победить?» «О чем ты? Мы же знаем, что я намного сильнее тебя». «Ты? Сильнее? Я легко тебя смогу избить». «Ну, конечно. Попробуй мешок сухих костей». «Заткнитесь оба», — сказала женщина-дух. Сухая кость и малыш-призрак сразу замолчали. Семь существ, которые слушали разговор, теперь смотрели на женщину-духа. У них были серьезные выражения лиц, ведь им нужно было обсудить довольно важные вопросы. «Это должен решить мистер Бессмертный, однако сейчас он очень занят тренировкой, и мы не сможем его побеспокоить. Получается, что решение нужно принимать мне». Королевский дух посмотрела каждому в глаза. Суперсущества не были против этого, а сухая кость и малыш-призрак сказали: «Циндзюнь, именно ты должна принять решение». Циндзюнь осмотрела присутствующих, а затем взглянула на сухую кость и произнесла: «Сухая кость, в этот раз ты должен пойти. Сделай все возможное. Покажи, на что ты способен, конечно, если ты не хочешь делиться небесными плодами». «Хорошо», — ответил Сухая Кость. «Остальные должны подготовиться. Через 2 дня мы отправимся к другим небесным плодам», — добавила Цинь-Дзюнь. Суперсущества быстро разошлись, остались только Сухая Кость и Малыш-Призрак. «Сухая Кость, ты не собираешься его убивать, верно?» — спросил Малыш-Призрак. Сухая Кость ответил. «Мистеру Бессмертному нужны люди. Этот парень действительно очень сильный, и если я его убью, это будет означать, что я действую против Бессмертного, поэтому, конечно, я не стану его убивать». «А что насчет Цинь-Дзюнь? Похоже, она хочет, чтобы ты его убил», — спросил Малыш-Призрак. «Прошло 20 лет, но она так и не разобралась с тем делом, касающимся людей. Я не стану слушать ее приказы. Кроме того, если человек такой же сильный, как королевский дух, то я буду не против, чтобы он сидел с нами за одним столом», — ответил Сухая Кость. «А если он окажется не таким сильным, как мы думаем?» — спросил Малыш-Призрак. Сухая Кость долго смеялся, а потом сказал: «Ну, если так, то я буду не против помочь хозяйке». Хан Сень ждал всю ночь. Затем к нему пришел королевский дух и попросил пойти в ближайший боевой зал. Там уже собралось много существ и духов. Все с любопытством рассматривали Хан Сеня. Им хотелось узнать, действительно ли человек сможет добраться до 5-го уровня. Огромный скелет, облаченный в броню, стоял посреди арены. Его рост был около 4 метров, он действительно выглядел страшным. Его красные глаза напоминали драгоценные камни и были наполнены злостью. Выйдя на арену, Хан Сень увидел своего соперника. Это был скелет, однако его кости не были кремового цвета и не казались старыми. Было похоже, что он сделан из нефрита, к тому же кости светились. На костях скелета не было видно промежутков в тех местах, где были суставы. Он напоминал воина, выкованного огнем и восставшего из самого ада. «Ты тот человек, который собрался подняться на 5-й уровень?» Сухая Кость начал осматривать парня, пытаясь понять, действительно ли он обладал такой же силой, как королевский дух, или нет. Красные глаза были прикованы к Хан Сеню, но спустя мгновение они немного поблекли. Похоже, что он был разочарован юношей. Благодаря своим глазам он смог определить уровень физической силы Хан Сеня. Хан Сень обладал самым высоким уровнем силы изо всех людей, которых он встречал. Однако он все равно был слабее, чем королевский дух. «Учитывая уровень физической силы, думаю, что мистеру Бессмертному он не нужен. Наверное, мне придется сделать одолжение Цинь-Дзюнь», — подумал король Сухая Кость. «Да», — ответил Хан Сень. Король Сухая Кость не хотел напрасно тратить время на этого человека. Он щелкнул пальцами и сказал: «Если ты продержишься 30 минут, то тест будет пройден». После этого король Сухая Кость начал атаковать. Ударная волна, которая последовала после атаки, была настолько мощной, что могла разнести целую гору. Глава 1173. Первый человек, который умирает из-за тебя. Хан Сень активировал 9 взломанных генных блоков в сутре кровавого пульса. Его тело стало красным, и молодой человек смог избежать атаки Сухой Кости. Сухая Кость был сильным королевским духом, а уровень физической силы Хан Сеня был недостаточным для того, чтобы победить такого соперника. Юноша понимал, что он не сможет сражаться с ним лицом к лицу. Используя технику Феникса, Хан Сень оказался в воздухе и продолжал уклоняться от ударов. В то же время парню удалось нанести несколько ответных ударов. Конечно, Сухая Кость был сильным духом, однако его скорости и ловкости было недостаточно для того, чтобы конкурировать с техникой Феникса-человека. В свои атаки дух вкладывал всю силу, но удары не достигали цели, и, похоже, такое должно было продолжаться и дальше. «Не могу поверить, что люди смогли настолько развиться и стать такими сильными. Те, кто наблюдал за сражением, испытывали сильное волнение». Цюйпин внимательно следил за Хан Сенем и был убежден, что еще никогда не встречал настолько сильного человека. Духи и существа были шокированы. Они понимали, что Хан Сеня нельзя было считать слабым или обычным человеком. Король Сухая Кость помрачнел, а его ярость продолжала расти от каждой неудачной атаки. Неожиданно он отбросил свой нагрудник. Затем он засунул руку в грудную клетку, как в карман, и спустя немного времени достал кость. Она была похожа на кристалл, хотя это все же была кость. После того, как Хан Сень это увидел, он не решался начать атаковать духа. Держа в руке кость, король Сухая Кость злобно усмехнулся. Затем он ударил по ней второй рукой. Это было похоже на барабанную дробь, а звук наполняла неизвестная сила. Хан Сень изо всех сил старался сопротивляться этому звуку. Но сила звука продолжала расти, и вскоре как лазерный луч пронзило его сердце. Парню стало казаться, что его сердце начало разрываться из-за ужасной и злой силы. Хан Сень был в шоке от такого резкого изменения событий. Король Сухая Кость был большим и изначально казался неуклюжей горой костей, обладающей только физической силой. Юноша даже не мог подумать о том, что он умеет использовать силу звука. Теперь король Сухая Кость стал похож на Будду, вышедшего на арену. Он продолжал держать кость, которая все еще издавала разрушающие звуки. Странная сила разрушала сердце Хан Сеня и начала воздействовать на все тело. Если бы юноша был обычным человеком, то его сердце уже было бы уничтожено. Если бы в данный момент с королем Сухая Кость сражалось суперсущество, то его сердце разорвало бы на две части. Только одна вещь помогала парню все еще держаться. Звуковой силе короля Сухой Кости противостояла Хэрос-мантра Хан Сеня. Проклятие бессмертия смогло сделать сердце юноши намного сильнее, чем у остальных. Хан Сень не впервые сталкивался с нарушением сердцебиения и большой нагрузкой на сердце. Однако у парня было то, что помогало выдержать всю эту ужасную атаку. Сердце продолжало биться, но удары становились все сильнее. Вскоре у Хан Сеня изо рта потекла кровь. Король Сухая Кость решил пойти до конца. Он ужасен, и соперники, у которых слабые сердца, ничего не могут поделать. Малыш-призрак решил, что Хан Сень уже был трупом. Это только вопрос времени, когда он окончательно упадет. Наблюдавшие находились в смятении. Звуковая сила духа повлияла и на суперсуществ, и королевских духов, которые сидели рядом с ареной. Из их ртов потекла кровь, и они начали разбегаться, чтобы не умереть. Королевские духи действительно очень сильные. Люди не смогут с ними справиться. Люди покидали арену. Они были шокированы и не хотели верить в то, что только что увидели. Обидно. Хан Сень на самом деле очень сильный и, скорее всего, даже сможет убить суперсущество. Однако король Сухая Кость обладает ужасной звуковой силой. Все думали о том, что Хан Сенью просто не повезло, что его соперником стал король Сухая Кость. Цюйпин покинул зал. Он больше не мог смотреть на то, что происходит на арене, но мужчина продолжал слышать уничтожающие звуки. У всех присутствующих было нарушено сердцебиение, даже несмотря на то, что они покинули боевой зал и закрыли все двери. «Я надеюсь, что он не умрет из-за меня», и Юйченя. Цюйпин действительно переживал. «Ты не хочешь, чтобы он умер?» Позади мужчина услышал женский голос. К Цюйпину приближалась женщина-дух, и у него изменилось выражение лица. «Я думаю, что такая смерть бессмысленна. Он смог бы много сделать, если бы стал служить мистеру бессмертному», холодным тоном заявил Цюйпин. Дух улыбнулась и сказала: «Мое терпение имеет предел. Если ты не убьешь Юйченя, то этот парень умрет из-за тебя. Его кровь будет на твоих руках, а когда я закончу с ним, то сама убью следующего человека. Так как ты не хочешь убивать Джан Юйченя, я начну безжалостно убивать людей из этого убежища. «Сюйпин, ты можешь это остановить, убив одного человека. Сделай это ради остальных». Сюйпин был огорчен, но он прекрасно знал, что дух действительно сделает то, что сказала. У нее была странная логика, но он не мог пойти против духа. Мужчина смог сдерживать ее 20 лет, но теперь ее терпение закончилось. Такие люди, как Цюйпин, не могли принять решение, если на чаше весов были жизни, даже если нужно было убить одного человека ради спасения других. Он просто не мог убить своего лучшего друга, но также не хотел, чтобы умерло много других людей. «Почему я?» Все 20 лет Цюйпин в своем сердце скрывал гнев. «Я не знаю. Может, ты идеально подходишь для этого. Это действительно не имеет значения. Для такого мелкого дела не обязательно искать причины. Тебе так не кажется?» Женщина почти безразлично смотрела на него. Цюйпин настолько разозлился, что достал меч и попытался наброситься на духа. Но умение, которое сильно испугало Хан Сеня, вовсе не действовала на эту женщину. Она спокойно отклонила атаку. Затем Цюйпин достал кинжал и попытался сам себя убить. Если он не мог убить другого человека, у него оставался единственный выход – убить самого себя. Женщина не стала ему мешать. Однако, когда кинжал коснулся кожи, мужчина остановился. После этого дух схватил его, и они вместе телепортировались в боевой зал. Женщина бросила его на сиденье и заставила смотреть, как Хан Сень страдает и вот-вот умрет. А потом сказала: «Этот человек умрет из-за того, что ты слабак». Глава 1174. Сердце должно выдержать 10 ударов. Король Сухая Кость продолжал барабанить. После каждого удара Хан Сень сплевывал кровь. Каждый удар был мощнее предыдущего, боль и давление на сердце увеличивались, но юноша все еще держался. Дух решил сделать это 10 раз. После 10-го удара сила звука больше не будет увеличиваться, однако король Сухая Кость сможет продолжать и дальше создавать звуки. Но дух был уверен, что 10 раз хватит для того, чтобы окончательно раздавить Хан Сеня. К этому времени дух ударил 7 раз, а это означало, что следующие удары станут еще мощнее. Хан Сень уже упал на пол, и вокруг него образовалась большая лужа крови. Однако его сердце продолжало биться. Король Сухая Кость умел определять уровень физической силы и мог рассчитать, что нужно для того, чтобы уничтожить соперника. Дух был уверен, что Хан Сень умрет после 6-го удара. Однако парень до сих пор был жив. К его большому удивлению, Хан Сень сумел пережить и 7-й удар. Но это все равно не остановило духа. Он знал, что рано или поздно сможет убить Хан Сеня. После 7-го удара сразу же последовал 8-й. Это было подобно молнии, которая ударила в самое сердце юноши. Сердце Хан Сеня бешено колотилось, и казалось, что оно в любой момент выпрыгнет из груди. Боль, подобно электрическому разряду, пронзала его тело, заставляя болеть каждый орган, даже каждую клетку. У парня начала трескаться кожа. Вены вздулись и местами стали лопаться. Хан Сень стал похож на красное чудовище. «Посмотри на его лицо. Хотя я думаю, что ты ненадолго его запомнишь, так как очень скоро перед тобой будет другое, более печальное лицо», — сказала женщина Цюйпину. Если бы Цюйпин был достаточно сильным, то он убил бы этого духа. Однако женщина не позволяла ему даже закрывать глаза, и он был вынужден смотреть, как Хан Сень корчится от боли. Иногда мужчина скрипел зубами, чтобы сдержаться, однако в данный момент это не помогало. Он чувствовал безнадежность. Ведь именно Цюйпин был виноват в том, что Хан Сень лежал в своей собственной луже крови. «Отпусти его! Я убью Джан Юйченя!» Цюйпин весь дрожал. Он сам не ожидал, что когда-нибудь произнесет такие слова. Мужчина понимал, что у него нет выбора. Женщина давно требовала этого, поэтому было глупо и дальше оказывать сопротивление. Это принесло бы боль тем, кто этого вовсе не заслуживал. Он не мог допустить того, чтобы другие люди умирали ужасной смертью. Но женщина ответила: «Ты должен знать, кто здесь командует, глупый червь. Это я, и ты не можешь диктовать свои условия. Он мог бы остаться в живых, но ты упустил момент. Этот человек умрет, потому что ты слабак. Хотя ты всегда был слабаком, ты жалкий. Это ты его убил. Как ты мог такое допустить?» Женщина была холоднее дьявола, а ее мысли были хуже, чем адский огонь. Хан Сень сел на поле сражения. Хотя боль еще не утихла, но его разум был кристально чистым. Первые несколько атак короля сухой кости не были слишком эффективны. Однако, когда их сила усилилась, Хан Сень кое-что заметил. Думая об этом, парень перестал сопротивляться. Хэрос-мантра была создана из злой сутры. А злая сутра не слишком отличалась от сутры Дун Сюань и морозной сутры. Но так как злой сутры больше не было, то некоторые особенности были забыты. Но Хэрос-мантра казалась более завершенной. Хан Сень на максимальном уровне использовал Хэрос-мантру. Он был уверен, что проклятие бессмертия было последним ее уровнем. Однако, когда на сердце юноши была совершена такая атака, он понял, что может продолжать практиковать и улучшать этот навык. Атаки были направлены на уничтожение сердца юноши. Из-за этого его сердце начало биться намного быстрее, чем во время практики проклятия бессмертия. В итоге, благодаря этому, Хан Сень понял, что может еще усовершенствовать свою Хэрос-мантру. Сердце парня стучало, как тысяча барабанов, но ему удалось сосредоточиться. Он пытался понять, что делает король сухая кость. Юноша хотел понять и запомнить, чтобы потом самому практиковаться в использовании звуковой силы. Восстановить злую сутру было невозможно, но у Хан Сеня появилась возможность продолжить совершенствовать Хэрос-мантру. Он хотел добраться до пятого уровня и стать намного сильнее. Когда прозвучал девятый удар, Хан Сеню показалось, что его сердце сейчас разорвется. Но его сердце стало напоминать воздушный шар. От звуковой силы, возникающей после удара, оно раздувалось, однако в перерывах между ударами быстро избавлялось от этой силы. Несмотря на то, что на нем появлялись мелкие трещины, благодаря Хэрос-мантре оно почти моментально восстанавливалось. Все осознав, Хан Сеню захотелось закричать от радости. Юноша понял, что его сердце стало намного лучше, чем требовало проклятие бессмертия. Теперь он пытался запомнить то, что с ним делала сила короля сухой кости. Возможно, именно это поможет ему добиться еще больших успехов. По юноше стало видно, что он радовался. Но, видя это, король сухая кость нахмурился. Хан Сень смог выдержать 9 атак, и дух задумался. Он не мог понять, каким образом сумел настолько ошибиться. Король снова уставился на Хан Сеня своими красными глазами. Но он снова увидел, что уровень физической силы парня был намного ниже, чем у королевских духов. Король сухая кость не мог остановиться и должен был нанести 10-й удар. «Я не верю, что ты сможешь пережить 10-й удар», — сказав это, король сухая кость сконцентрировал в левой руке ужасную силу и использовал ее для удара по кости. В этот момент пострадало не только сердце Хан Сеня. Все поле сражения начало дрожать. Это подействовало на все вокруг. Много чего оказалось разрушенным, и поднялась густая пыль. Продолжая смотреть на поле сражения, Цюйпин сверкал глазами, в которых была неописуемая ярость. Однако женщина, сидящая рядом, лишь громко рассмеялась. Но когда пыль осела, то они увидели сидящего Хан Сеня. Казалось, что на него не подействовал последний удар. Он спокойно вытер сочащуюся кровь и встал. Глава 1175. Прохождение теста. «Как такое возможно?» Король сухая кость был шокирован. Он застыл и не мог пошевелиться. Когда он ударил 9-й раз, Хан Сень оказался в ужасном состоянии, и было видно, что он находится под большим давлением. Однако, когда он ударил десятый раз, который должен был быть самым мощным, юноша спокойно сумел его перенести. Он не умер. Король Сухая Кость не ожидал такого результата. На сиденье для зрителей Цюй Пин был невероятно счастлив. Он давно не испытывал подобного чувства. В то же время женщина не могла произнести ни слова. Хан Сень радостно уставился на короля Сухую Кость. Ему удалось восстановить контроль над своим сердечным ритмом. Кровь, наполненная невероятной силой, начала быстро циркулировать по кровеносным сосудам. На самом деле юноша был очень близок к проигрышу, но благодаря проклятию бессмертия его сердце и сосуды стали намного сильнее, и, преодолевая порог, он смог противостоять ужасной музыке короля Сухой Кости. Хан Сень знал, что не может и дальше слушать эти звуки, иначе может умереть. Ему нужно было воспользоваться шоком своего соперника и быстро атаковать. Парень решил начать действовать, так как был уверен, что последующие звуковые удары будут еще сильнее. Он не знал, что для короля Сухой Кости десятый удар был пределом его силы. Хан Сень мгновенно применил технику Феникса и, подлетев в воздух, оказался с другой стороны своего соперника. Король Сухая Кость нахмурился. Он уклонился от атаки парня и снова создал свой звуковой удар. Сердце Хан Сеня стало похоже на надутый воздушный шар, однако, к удивлению и радости юноши, сила от удара была такой же, как и от предыдущего удара. Король Сухая Кость снова начал использовать свои звуковые атаки. Если бы на месте Хан Сеня был кто-то другой, то его сердце не смогло бы такое выдержать. Никто не смог бы продолжать сражение, и, скорее всего, в месте, где находилось сердце, уже должна была образоваться огромная дыра. Даже элитные бойцы, которые могли пережить его атаки, были не в состоянии наносить ответные удары. Он всегда был победителем. Однако сердцебиение Хан Сеня смогло подстроиться под звуковые удары короля, и теперь это на него не влияло. Видя все происходящее, трудно было определить, кто из них окажется победителем. Странно, почему самый мощный навык короля Сухой Кости не действует на этого парня? Малыш-призрак продолжал наблюдать за сражением и начал разговаривать сам с собой. Хан Сень больше не переживал за свое сердцебиение, однако его уровень физической силы был довольно низким. Кроме того, он не мог воспользоваться Тайя или мечом Феникса. Тело короля Сухой Кости было крепким. Каждый раз, когда юноша наносил удар, было похоже, что он бьет стальной столб. К тому же у его соперника не было органов, поэтому Инь-Ян Бласт был бесполезен. Хан Сень обдумывал, что ему делать, и тут ощутил, что сердцебиение стало ритмичным. Казалось, что этот ритм стал частью ужасной мелодии. Но в следующую секунду сердцебиение нарушилось, из-за этого Хан Сень не смог уклониться от атаки короля Сухой Кости. Его ударили по руке. В результате юноша отлетел на несколько сотен метров. Чтобы уменьшить силу удара при падении, Хан Сень начал переворачиваться в воздухе, но это не сильно помогло. После того, как он оказался на полу, король Сухая Кость снова начал создавать свою музыку, и сердцебиение Хан Сеня оказалось значительно нарушено. Парень попытался использовать технику Феникса, чтобы продолжить сражение, и подумал о том, что если бы у него была Сюнь Сян-Инь, то он смог бы дать отпор своему сопернику. Пока Хан Сень размышлял об этом, король Сухая Кость спрыгнул с арены и заявил: «Время закончилось, ты прошел тест». Парень не ожидал, что король Сухая Кость будет держать свое обещание, и собирался продолжать сражаться. К тому же Хан Сеню казалось, что духу очень хотелось его убить. Лицо женщины стало зеленого цвета, а затем она быстро убежала. Увидев произошедшее, Цюй Пин почувствовал огромное облегчение. Все, о чем он думал за последние полчаса, было печальным, так как это касалось того, что начнет происходить после смерти Хан Сеня. Но теперь мужчина был очень рад тому, что парень смог выжить и пройти тест. Оказавшись на пятом уровне, Хан Сень стал одним из главных в этом убежище. Теперь женщина не могла его запугивать, так как должна была относиться к нему как к равному. Все, кто ушел подальше от арены из-за разрушающих звуков, услышали, что все стихло. Им очень хотелось узнать результат этого боя. Когда они вернулись, то увидели, как Хан Сень разговаривает с королем Сухая Кость. Все были шокированы. Они до сих пор не верили, что человек смог выжить после такой звуковой атаки. Король Сухая Кость провел Хан Сеня на пятый уровень. Представив его остальным, он сказал: «Теперь мы заодно. Если будут вопросы, то можешь обращаться ко мне». Когда король Сухая Кость отправился на тест, он был уверен, что это будет легкое сражение. Он был убежден, что Хан Сень – это паразит, которого он сможет легко раздавить. Но теперь дух действительно уважал парня и хотел наладить с ним хорошие отношения. Хан Сень решил не терять время и сразу спросил: «Брат Кость, ты знаешь, кто подписал контракт с Цюйпином?» Король Сухая Кость знал, что этот вопрос рано или поздно будет задан, поэтому спокойно ответил: «Это была Циньцзюнь. Когда мистер Бессмертный отсутствует, то она становится главной. Все суперсущества подчиняются только ей. Но если ты сейчас к ней пойдешь, она сможет быстро от тебя избавиться. Подожди немного, и я тебе помогу». «Спасибо, брат Кость». Хан Сень понял, что ему хотели сказать. Король Сухая Кость дал понять, что для него Циньцзюнь тоже была врагом. «Иди отдохни, и ты этого заслужил. Через 2 дня мы сможем получить небесные плоды». Сказав это, король Сухая Кость повел Хан Сеня во дворец. «Небесные плоды?» Хан Сень не понял, о чем говорит дух. Король Сухая Кость улыбнулся и начал объяснять. «Наша миссия – собрать орехи из небесных плодов. Конечно, с остальных плодов также можно получить пользу, но тот, кто первым их найдет, может оставить себе. Позже я объясню все более подробно». После этого Хан Сень покинул убежище, так как опасался, что его тело может повредиться. Вернувшись в свое подземное убежище, юноша стал прежнего размера. Он сосредоточился на поглощении жизненных эссенций и обнаружил, что теперь может это делать намного быстрее. Глава 1176. Таинственная записка. Информация. Поглощена жизненная эссенция. Получено 1 суперочко гена. Спустя немного времени Хан Сень смог получить 1 суперочко гена, и он очень обрадовался. «Моя способность поглощать жизненные эссенции стала намного лучше после того, как я взломал 6-й генный блок в сутре Дун Сюань», – подумал Хан Сень и продолжил поглощать. Информация. Поглощена жизненная эссенция. Получено 1 суперочко гена. Через некоторое время снова прозвучал знакомый голос. Большую часть дня Хан Сень оставался в своей комнате и занимался поглощением жизненных эссенций, которые скопил. Теперь он мог поглотить все жизненные эссенции, которые у него были, конечно, кроме той, что досталась от короля прозрачного скорпиона. После взлома 6-го генного блока его способность поглощения стала намного лучше. «Потрясающе!» – выкрикнул юноша, поняв, сколько он поглотил жизненных эссенций. В общей сложности теперь у Хан Сеня было 24 супер-очка гена. Теперь он мог довольно быстро поглощать жизненные эссенции, поэтому парень мог сосредоточиться на их поиске, чтобы побыстрее собрать максимальное количество супер-очков гена. Информация. Хан Сень. Супер-тело короля духа. Статус превзойденный. Продолжительность жизни 400 лет. Для эволюции необходимо 100 очков гена. Полученные очки гена. Обычные – 100. Примитивные – 100. Мутантные – 100. Священные – 100. Супер – 24. По предположению Хан Сеня, его уровень физической силы должен был быть примерно 2500 очков. Ему было уже недалеко до силы суперсуществ. Собрав и съев грецких орехов, парень снова вернулся в бессмертное убежище. Он решил поговорить с Джан Юйченем. После этого он вернулся на пятый уровень и призвал короля дракона, а затем спросил: «Я уже добрался до верхнего уровня, но как ты собираешься отыскать новое дерево?» Король-дракон какое-то время принюхивался, а затем ответил: «Я не ощущаю присутствия небесного дерева. Думаю, тебе придется прогуляться вместе со мной. Сейчас у меня нет на это время. Мне нужно пойти с королем сухой костью и найти небесные плоды». Потом Хан Сень рассказал королю-дракону то, что ему говорил король сухая кость. Дух выслушал его и сказал: «Это хорошо. Даже если дерево мертвое, на нем все еще могут созревать плоды. Однако их будет трудно заполучить. Те орехи, которые ты перемалывал, скорее всего, были из небесных плодов. Похоже, только небесный король знает, для чего нужен порошок из них». Затем король-дракон сказал: «Небесный король очень щедрый, раз разрешил оставлять себе небесные плоды, в которых нет орехов». «Я должен еще что-то знать об этих плодах?» – спросил Хан Сень. Хан Сень решил съесть еще несколько орехов, однако ничего особенного он не обнаружил. «Я не уверен, но они должны быть чем-то хорошим, иначе король Сухая Кость не стал бы работать на небесного короля». Затем король-дракон посмотрел на Хан Сеня и сказал: «В каждом плоде должно находиться своеобразное геносокровище, отвечающее суперклассу. Если ты сможешь себе что-то достать, разве это будет плохо?» Хан Сень хотел что-то сказать, но замолчал. Он увидел, что на столе находилась записка, и там было что-то написано на человеческом языке. «Если хочешь остаться в живых, следуй за Циньцзюнь», – прочитал Хан Сень. Он был единственным человеком, который смог добраться до пятого уровня. Но тогда кто мог оставить ему такую записку? «Король Сухая Кость оставил это для меня?» – Хан Сень нахмурился. Когда он поднялся на пятый уровень, то видел лишь короля Сухую Кость. Но он точно не был поклонником Циньцзюнь. Тогда зачем он просил Хан Сеня следовать за ней? Юноша перевернул записку и сильно удивился. На обратной стороне был нарисован красный символ. Там была изображена кошка с девятью жизнями. «Кто-то из Кровавого Легиона находится на пятом уровне, но такого не может быть. Здесь нет людей, которые были бы настолько сильны, чтобы подняться сюда». Хан Сень действительно был шокирован и не понимал, что происходит. «Это был король Сухая Кость?» Но, подумав об этом, юноша пришел к выводу, что такого не может быть. Кровавый Легион был человеческой организацией с грязным и мрачным прошлым, но его членами были только люди, там не было ни существ, ни духов. Вскоре пришел король Сухая Кость, он искал Хан Сеня. Вместе с ним пришел еще один королевский дух. Его звали Малыш-призрак, и Хан Сеня немного рассмешила его внешность. Голова духа была довольно большой, а тело выглядело худым, хрупким и очень маленьким. Хан Сень не заметил изменений в поведении короля Сухой Кости, а это доказывало, что записку оставил не он. Юноша даже подумал о том, что это могла написать сама Циньцзюнь. Возможно, она использовала такие странные трюки, хотя это казалось глупым. Но даже если так, откуда она узнала о Кровавом Легионе и о том, что Хан Сень имеет к нему отношение? Пока Хан Сень об этом думал, они дошли до площади. Там их ждала королевский дух женщина. Ее сопровождало 7 суперсуществ. Циньцзюнь даже не посмотрела на Хан Сеня и сразу пошла за небесными плодами. Путь был построен существами и духами, обитавшими на четвертом уровне. Однако им не позволяли дотрагиваться до небесных плодов. Даже если они случайно натыкались на него во время строительства, их сразу убивали. Глава 1177. Тяжелый труд. Хан Сень считал, что суперсущества и королевские духи были удивительными существами, обладающими необузданной силой и превосходным интеллектом, но они были даже своеобразными божествами. Однако его мнение изменилось после того, как они добрались до небесного плода. Здесь они напоминали простых трудолюбивых шахтеров. Орехи в небесных плодах не были слишком прочными, однако оболочки вокруг них были невероятно жесткими, но в них были места, которые можно было проломить. Эта оболочка была прочнее, чем скорлупа обычных орехов. Он уже пытался проломить их мечом Феникса, однако ничего не получилось. Но сейчас у юноши не было такого оружия. Похоже, ему понадобится много времени, чтобы разбить их. Хан Сень взял лопатку, которую ему выдал король Сухая Кость. Ударив ей по оболочке, парню удалось отбить лишь небольшой кусочек. Теперь юноша был уверен, что на это уйдет много времени. В плоде было много различных ячеек, которые были отделены друг от друга. Хан Сене нужно было разбить все эти преграды и добраться до гена сокровища, которое должно было находиться внутри. Затем существа более низкого уровня приходили и забирали орехи. Глядя на то, как все вокруг усердно работают, юноша снова задумался о том, кто мог написать ему ту записку, и почему там было написано, что ему нужно следовать за Циндзюнь. Странно. Хан Сень услышал голос короля дракона. Юноша быстро оглянулся, чтобы убедиться, что этого больше никто не слышал, а затем взглянул на кольцо. «Не переживай. Это секретный способ для общения. Никто другой меня не слышит», — сказал король-дракон. Хан Сень хотел ему ответить, однако не знал, как это сделать, чтобы не услышали другие. Если бы он начал говорить сам с собой, то стал бы похож на сумасшедшего. «Этот небесный плод странный». Дух немного помолчал, а затем добавил. «Я не ощущаю внутри него гена сокровища». Хан Сень подумал. «Но дерево же мертвое. Возможно, из-за этого внутри и нет гена сокровища». Похоже, король-дракон мог читать мысли юноши, так как ответил. «Я чувствую гена сокровища, даже если плоды еще не созрели. Я могу определить, где именно они будут, но здесь его нет нигде». «Забудь о сокровищах. Просто постарайся узнать, где находится дерево, которое мы ищем». Хан Сень решил использовать ауру от сутры Дун Сюань, чтобы скрыть свои слова. «Но его присутствие я тоже не ощущаю», — ответил король-дракон. Хан Сень хотел, чтобы он нашел молодое небесное дерево, но дух только что сказал, что его здесь нет, поэтому юноша начал думать о том, что король-дракон пытается его обмануть. Хан Сень и все, кто пришел с королем Сухой Костью, копали около часа. Потом они обнаружили путь, который вел к орехам. «Это место перекресток, и пути ведут к четырем ячейкам с орехами. Нам нужно разделиться на четыре команды, чтобы добраться до каждой. Тот, кто первым найдет гена сокровища, может забрать себе. Если вы не сможете его забрать себе, то оно достанется тому, кто это сделает», — сказала Циндзюнь. «Сухая кость, малыш-призрак, объединитесь с земным существом», — скомандовала женщина. 11 искателей разделились на команды. Но Хан Сеня она еще никому не присоединила. Также осталось одно суперсущество. Затем дух сказала. «Эй, новичок, с кем ты хочешь пойти, со мной или с существом?» «Я пойду с тобой», — ответил Хан Сень. Этот выбор удивил короля Сухую Кость и малыша-призрака. Да и сама Циндзюнь была шокирована. На ее лице появилось холодное выражение, и она подошла к барьеру. Король Сухая Кость хотел что-то сказать, но если бы он заговорил, то остальные тоже услышали бы его. Поэтому он был вынужден промолчать. Хан Сень заметил, что дух хотел что-то сказать, и решил, что он мог произнести что-то типа «ты совершаешь самоубийство». Однако юноша выбрал Циндзюнь не из-за того, что было написано в записке. Он просто хотел выяснить, почему она так хочет, чтобы Цюйпин убил Джан Юйченя, а это была хорошая возможность. Кроме того, Хан Сень совершенно ее не боялся. Но эта дух-женщина могла бы здесь убить их, поэтому они вдвоем решили промолчать. Они сломали первую преграду и принялись за следующую. Хан Сень за один раз отбивал только небольшой кусок, зато Циндзюнь разбивала довольно много. Чтобы раскопать проход, им понадобилось около 2 часов, В итоге они добрались до ячейки с орехами. Но им нужно было расширить проход, чтобы существа могли выносить отсюда орехи. В этот момент они были одни, и Хан Сень не забывал о том, что ему стоит быть осторожным. Однако казалось, что Цинцзюнь была полностью сосредоточена на выполнении своей задачи. Хотя юноша и следовал за ней, но не смел расслабляться. «Это странно. Очень странно». Хан Сень снова услышал голос короля дракона в своей голове. Цинцзюнь была в метре от юноши, поэтому, как бы тихо он ни говорил, она все равно все услышала бы. «Я ощущаю, что впереди есть гена сокровища. Оно за стеной, но это все равно как-то странно», — снова сказал король дракон. Хан Сень очень обрадовался, когда услышал, что впереди есть гена сокровища. Однако здесь была Цинцзюнь, и, похоже, им придется за него сражаться. Король-дракон снова заговорил. «С этим геносокровищем что-то не так». Хан Сеню очень хотелось попросить его рассказать о своем подозрении, но Цинцзюнь все еще была рядом, поэтому он не мог этого сделать. И тут король-дракон выкрикнул. «Кроме того, я знаю, где находится молодое небесное дерево». Глава 1178. Гена сокровища. «Где небесное дерево?» – чуть не выкрикнул Хан Сень. Король-дракон продолжал говорить. «Я не могу поверить, что небесный король это делает. Он хочет всем пожертвовать. Он планирует из всех вас сделать удобрение». Хан Сень хотел попросить духа все объяснить, однако, взглянув на Цинцзюнь, находящуюся возле него, молча продолжил копать. Король-дракон вздохнул и продолжил. «Когда ты разрушишь этот барьер, тебе нужно заполучить геносокровище. Если ты этого не сделаешь, мы все здесь умрем». Хан Сень нахмурился и подумал о том, что дух преувеличивает. Даже если небесный король замышлял подобное, он все равно не смог бы одновременно уничтожить всех обитателей. Кроме того, сам король-дракон не был таким уж хорошим парнем. Для своего возрождения он пожертвовал множеством суперсуществ. Король-дракон продолжал говорить. «Даже если ты выберешься из дерева, ты все равно умрешь. Все, кто ел грецкие орехи, будут мертвы, в том числе и ты. Что, думаешь, весь этот лес не связан с небесным деревом?» У Хан Сеня быстрее застучало сердце, но дух продолжал объяснять. «Ты должен забрать это геносокровище. Просто поверь мне, когда все закончится, я обо всем расскажу». Хан Сень не мог ответить ему, однако решил прислушаться к его словам. Парень был решительно настроен захватить геносокровище. Даже если король-дракон строит какой-то план и обманывает его, то не будет ничего плохого в том, что он заберет геносокровище себе. Но Цинцзюнь была рядом. Юноша начал обдумывать, как ему первым схватить сокровище. Согласно правилу, тот, кто найдет геносокровище, может оставить его себе. Но если его найдут двое, то оно достанется сильнейшему. Конечно, Хан Сень не был слабаком, но если он хотел победить Цинцзюнь, то ему, скорее всего, нужно будет активировать супертело короля духа. Вскоре в барьере появилась дыра, и можно было увидеть следующую ячейку. К удивлению, эта ячейка выглядела пустой. Но когда Хан Сень заглянул, то увидел пару красных глаз, которые смотрели на него с другой стороны комнаты. Юноша быстро отпрыгнул назад, но из отверстия, которое он сделал, начала появляться красная вещь. Хан Сень мгновенно активировал взломанные генные блоки, чтобы понять, что было перед ним. Результат его удивил. Это было бронзовое зеркало. Его поверхность была красной, а на ободке были видны различные глифы и символы. Затем Хан Сень увидел свое отражение, в котором стал загадочным красным существом. «Те красные глаза, они были мои?» – про себя удивился Хан Сень. Цинцзюнь ударила по зеркалу своим кнутом. «А-а-а!» – вскрикнул Хан Сень. Хотя женщина ударила по зеркалу, но боль ощутил юноша. Взглянув на свою одежду, парень увидел, что она была порвана. Затем Хан Сень снова посмотрел в зеркало и увидел себя. Там было отражение всего его тела и ран, но в отражении он начал улыбаться. Это было последнее, что он успел увидеть. «О, черт!» После того, как он посмотрел в зеркало, Хан Сень понял, что его обманули. Циндзюнь снова ударила по зеркалу. С зеркалом ничего не случилось, однако отражению был нанесен урон. Те же самые повреждения получил и Хан Сень, стоящий снаружи. Парень не мог понять, что ему делать. «Стоп! Ты собираешься меня убить?» Хан Сень собрался с силами и приготовился сражаться. Как бы там ни было, но эта женщина хотела, чтобы он умер, а теперь у нее появилась хорошая возможность осуществить свое желание. «Та записка привела меня сюда. Кто-то хотел, чтобы я последовал за ней и умер». Хан Сень пытался быстро придумать, как ему выбраться из этой ситуации. Даже если он остановит Циндзюнь, зеркало уже успело скопировать его изображение. Как только юноша двинулся, дух остановилась. Она перестала атаковать парня из-за его тяжелого положения. У Хан Сеня не было времени, чтобы разобраться в этой ситуации. Он перевел взгляд на зеркало и начал думать о том, как его уничтожить и при этом не навредить себе. В зеркале двойник Хан Сеня снова улыбнулся. Затем он поднял кулак и ударил сам себя. На лице юноши тут же появилась рана, из которой потекла кровь. Отражение множество раз ударяло в нос, а у настоящего Хан Сеня сильно текла кровь из носа. Он подумал, что если это не остановить, то его скоро убьют. Похоже, в данной ситуации уровень физической силы не имел значения. Если изображение повредить, то пострадает и сам человек. Казалось, что не было никакого шанса справиться с этим. Хан Сень даже не думал о том, чтобы разбить зеркало, иначе он сильно навредил бы самому себе. Однако тот, кто был внутри зеркала, выглядел счастливым, когда, нанося себе удары, видел, как страдает парень. Неожиданно Хан Сень понял, что вся его сила и способности просто бесполезны. «Придурок, разбей его!» – скомандовала Циндзюнь. «Как?» – спросил Хан Сень. «Просто разбей его!» «Он – это ты, поэтому только ты можешь его уничтожить», – объяснила Циндзюнь. Хан Сень не верил, что она говорит правду. Юноша подумал о том, что она не стала бы ему помогать. У нее была отличная возможность, чтобы его убить, поэтому женщина вряд ли была готова упустить такой шанс. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.